С Гилдероем было необычайно легко, его было комфортно слушать, интересно обсуждать новые возможности применения трав, а также проводить эксперименты, но настолько же с Локхартом было и опасно. Писатель умел заразить своим неисчерпаемым энтузиазмом и запудрить мозги до такого состояния, что Северус и сам иногда не понимал, как мог с такой легкостью согласиться на очередную авантюру. Прямо как школьники, двое профессоров сбегают ночью из школы, прямо в середине своего дежурства. Причина – пауки. Эти мелкие членистоногие уже давно не давали покоя Локхарту. Нет, ну ты только посмотри. Посмотри на них. Они явно куда-то все идут. Сев на корточки и уперевшись взглядом в пол, произносит Гилдерой. Паучки медленно идут дальше, и болтливое чудище гуськом движется за ними, к окну. Он замирает, его нос упирается в подоконник, глаза же находятся на том же уровне, что и пауки, бегущие по подоконнику на улицу. Туда нам надо. 2. https://vk.com/194574759457239055. Восторженно тянет Гилдерой. Рядом стоящий Снейп сверху вниз смотрит на все это ползание по полу. В окно, пожалуй, откажусь, качает головой Снейп, продолжая наблюдать, как чудище все еще сидя на корточках, начинает рукой бежать по подоконнику, пытаясь изобразить паука. Нет, мысли шире. Чтобы найти паука, надо мыслить как паук, и нам надо не в окно, а в лес. И зачем нам в запретный лес? Рука паук добегает до стекла, ногтем лапкой ковыряет трещинку, через которые пробрались другие паучки. Там точно что-то есть. Гилдерой предполагает несколько вариантов, что же там такое может быть, но Снейп слышит только один. Может, там расцвело растение, что притягивает к себе пауков. О таком растении Северус не слышал, оттого становится по-настоящему интересно. И вот они уже идут по лесу. Гилдерой ловко перепрыгивает с кочки на кочку и выглядит так, что становится ясно, в лесу он не впервые. Северус же, истинный житель замка, косой аллеи своей лаборатории, всем своим шумом показывает, что в лесу он не бывал давненько. Наступая на ту же кочку, что и Гилдерой, Северус либо проваливается по самое колено, либо же хрустит какими-то ветками так, что эхо от треска разносится по всей округе. Чем дальше они углубляются в лес, тем чаще приходится стряхивать с одежды мелких паучков. Гилдерой как лесной олень скачет где-то впереди, и Северус на него не смотрит, боясь поднять взгляд с коренистой земли, а затем запнуться и упасть, но потому, как Локхарт восторженно выдыхает. Вау, поднимает, что дело дрянь, и тут же хватается за палочку и поднимает свой взгляд. Впереди подсвеченная люмусом Гилдероя, прямо с ветвей свисает паутина, и ее размеры дают четко понять, что пауки тут ой какие не маленькие. Локхарт, нам надо назад. Это явно гнездо колонии акромантулов. Надо сообщить об этом в Аврорат. Северус пытается воззвать голос разума у Локхарта безуспешно. Как и всегда, Моргана его задери. Да чтоб я еще хоть раз куда-то сунулся с тобой. Да что у меня было в голове, когда я решил, что пойти с тобой в лес было замечательной идеей. Злобно шипит Снейп, видя, как его друг весело поскакал в самое логово твари. Вопрос, что делать Северусу, встает лишь на секунду, он оглядывается в сторону, откуда они шли, понимает, что помощь позвать не успеет, а оттого разворачивается и летит к Локхарту. Ну или пытается лететь, а на деле застревает в очередной кочке и громко хрустит палками, пытаясь выбраться. К тому моменту, как Снейп пробирается к Гилдерою, он замирает, видя разорванные животы пауков и горы слизней, что расползаются вокруг или шевелятся в странном беловатом месиве, не в силах отлипнуть от него. Северус, официально заявляю, что если проклясть акромантулов заклинанием «Ешь слизней», тянет Локхарт, довольный, как Книзл, добравшийся до клетки с подопытными мышами, то клейкое зелье начнет формироваться у них в животах и пастях. Жвалы склеены, количество слизняков в брюхе растет, что приводит к разрыву и, что за и, Северус видит и сам, в шоке осматривая поляну. Ладно, вернемся сюда утром и соберем все ингредиенты, сейчас же пошли в замок, все-таки у нас дежурство. Весело подмечает Гилдера и собирается скакать назад. К замку они возвращаются потрепанными и раскрасневшимися. Локхарт блестит счастливой улыбкой и красными от адреналина щеками. Снейп же еле переставляет ноги и тяжело дышит от непривычно большой нагрузки. В одном из коридоров толпа. Преподаватели, Филч, трое гриффиндорцев, среди которых Локхарт легко находит свою любимую ученицу. Все они смотрят на стену с кровавой надписью и повешенную за хвост кошку. Детей, видимо, уже отругали за поздние прогулки и отправляют в комнаты. В коридоре остаются трое. Дамблдор осматривает поздно подскочивших профессоров, оценивает их помятый вид и лишь улыбается в бороду. Эх, молодость. Постарайтесь только, чтобы ваша личная жизнь не мешала работе и ночным дежурствам, важно кивает директор, уходя вдаль. И пока Северус только краснеет, от осознания двойственности ситуации, Локхарт, не уловивший подтекст из-за бушующего все еще в крови адреналина, кричит: «Без проблем, директор, в следующий раз будем уходить после дежурства». Северус тихо стонет, закрывая ладонью лицо и громко шипит: «Локхарт, Моргана тебя задери, заткнись, Мерлин, и с кем я только связался». Примечание к части. Если глава понравилась, поддержи ее оценкой или ждуном, чем больше отклика, тем быстрее автор напишет продолжение. Работа планируется совсем небольшой, поэтому самое время сообщить о том, что вы хотели бы увидеть, например, противостояние Локхарта и Снейпа в дуэльном клубе. Если просьбу в полной мере выполнить не смогу, то прислушаюсь уж точно. 3. Гилдера и его клуб умных и находчивых. Примечание к части. Я в шоке от того, как вы быстро собрали все ждуны за первые сутки. Эта глава должна была выйти еще на прошлой неделе, но меня загрузили работой и событиями настолько, что смогла дописать ее только в этом году. Да и в этом году событий хватило, взять хотя бы то, что я последние два дня просыпалась от новостей, что у нас горят соседи, и в первый раз реально горели, от дома не осталось ничего, но люди живы. А вот во второй раз уже просто на фоне свежих событий, соседи, увидев выходящие из дома пар, решили перебдить, чем не добдить. В общем, как всегда на полях все весело. Ну а вам приятного прочтения. В очередной раз Северус пускает в свою святую обитель лабораторию Гилдероя. Вот только теперь чудище с неизменной широкой улыбкой не размышляет о нестандартном использовании зелий, а таскает в огромных мешках пауков. Снейпу было не понять Гилдероя, он бы никогда не стал таскать тяжести на плечах, обливаться потом и заставлять студенток сходить с ума от вида перекатывающихся под нагрузкой мышц. Зельевар просто использовал бы заклинание левитации или уменьшения предметов, на крайний случай пространственную сумку. С другой стороны, становилось понятным, почему Северус в лес ушел как дряхлая кляча, а Гилдерой скакал как бодрый козел, и это с учетом того, что не так давно у этого чудища было что-то не так с ногой. Да в свои самые активные годы, будучи шпионом, Северус так много не ходил, тем более по лесам. Те же пожиратели предпочитали собираться в уютных минорах, куда можно было попасть через камин. Да и Снейп не был шпионом из магловских историй, что как ниндзя прячется и бегает по потолкам, он всего лишь общался как с орденом, так и с пожирателем, не более. От него даже сражения не требовали, только Люциус гонял его, чтобы он мог хоть как-то постоять за себя, если вдруг во время очередного совещания темным магам решат устроить облаву. Что же в боевых заклинаниях Северус был хорош, не так хорош, как в зельях, но лучше среднего мага, это точно. В остальном же, на секунду в голове Северуса появляется мысль, что было бы неплохо пройтись с Локхартом и, возможно, тоже донести пару паучков, но столь глупые мысли быстро покидают голову Зельевара. Ему еще надо этих членостоногих отмыть, что очень сложно, ведь нельзя использовать магию, а они все в клейком зелье, и Гилдерой таскал их прямо с прилепившимися кусками ландшафта, затем разобрать всех по частям на ингредиенты, так что времени заниматься всякой ерундой у него нет, да и вряд ли в магическом бое может сильно решить физическая подготовка, кто быстрее создал заклинание, тот и выиграл. Это Северус уже не один раз проверил на практике. А у тебя, я смотрю, много свободного времени, тянет Снейп, увидев, как посвежевший после бытовых чар Локхарт удобно устроился в любимом кресле Зельевара в углу его лаборатории. Северус бы и сам с удовольствием там сел и почитал бы новые статьи о зельеварении, но эти акромантулы. Дорогой мой друг, ты даже не представляешь, насколько прав. Хоть какая-то разминка, смена деятельности, так сказать, подмечает Гилдерой, пилочкой взятая из кармана, подпиливая ногти. Инструмент сначала кажется обычным, магловским, но очень быстро с ней подмечает, что после пилочки не остается пыли, что правильно, оставлять ни волосы, ни ногти нигде нельзя. Для меня до сих пор является непонятным тот факт, как вы, преподаватели, можете столько времени ничего не делать. Серьезно, проверить домашнее задание, Да попрыгать у доски не так уж сложно. Северус сжимает нож для разделки туш, стряхивает с него в ведро клейкую субстанцию и еле сдерживается от того, чтобы не проклясть это болтливое чудище. Раз вам настолько скучно, мистер Локхарт, то возможно вам бы стоило взять на себя не только работу преподавателя, но и воспитательную часть, так сказать. Проводить беседы, вести клубы, чтобы и дети, и вы могли куда-то направить свое неуместно необъятное количество энергии. Гилдерой замирает, а затем в воздухе взмахивает пилочкой, да таким жестом, словно колдует Люмос у себя над головой. Мерлин, Снейп, да ты гений, я открою свой клуб, выпишу несколько порт-ключей, в драконьи заповедники, таежные леса, проклятые пустыни, и буду детей учить прямо в естественной среде охотиться на монстров. От такой перспективы, Снейп слишком сильно надавливает на нож и прорезает ядовитую железу, что пытался аккуратно вырезать. Яд брызжет в стороны, начинает испаряться, но Северус в драконьих перчатках и фартуке, а на лице у него повязка-артефакт, как раз для таких случаев, поэтому вред он себе не наносит. Гилдерой, начинает строгим голосом Северус, подозрительно спокойно, цепляя ножом испорченные ингредиенты, выкидывая его в ведро, вокруг него клубами витает только что испарившийся ядовитый пар. Аюшки, поднимает свои невинные голубые глаза чудище, которого никак не пробила гнетущая атмосфера, созданная Зельеваром. Северус выдыхает, вспоминает, что это кудрявое недоразумение в его кресле все же является преподавателем Зати, так пусть это упертое создание будут приводить в чувство те, кому это положено по должности. С ней и так все нервы себе измотал, когда пытался донести, что пока спикси и других тварей, а тем более их свободное перемещение по классу, идея ужасная, которая не нравится ни детям, ни их родителям. Замечательная идея, ядовито подмечает Снейп, осталось утвердить ее у директора и попечительского совета. Видишь ли, клубы без их одобрения не смогут начать свою работу. Делов-то, скоро у меня будет свой клуб. Я вам сейчас такое расскажу. Только зайдя в гриффиндорскую гостиную, с порога начала Гермиона, посмотрев на ребят, все гриффиндорцы, что в это время были в гостиной, посмотрели на девочку, Рон с Гарри даже оторвались от шахмат, что для них было высшей степенью проявления внимания, а близнецы Уизли как бы ненавязчиво обсили только что севшую на диван Гермиону. Фред, что же я вижу? Румянец на щеках, начал один из близнецов, и его тут же перехватил второй. Джордж, а ты заметил блеск в глазах? Да тут во всем точно виноват профессор. Рон нагло перебивает своих братьев. Локхарт, что он опять натворил? Подавшись вперед из-за интереса, спрашивает мальчик. Близнецы, смотря на брата, недовольно хором тянут. Ну, Рон, это была наша фраза. Гарри лишь прячет улыбку за ладонью и смотрит на Гермиону. Рассказывай, не томи, что случилось. Отношение к профессору Локхарту у всех было неоднозначным и изменчивым. Гарри прекрасно помнил, как еще будучи в норе все братья Уизли подшучивали над смазливым писателем и называли его книги полным вымыслом. Профессор стоял на той же ступени, что и ненавистные для семьи Уизли, Малфой. И пока женская половина обитателей норы с упоением рассматривала фотокарточки самого лучшего писателя всех времен, а вторая мужская половина просто тихо высмеивала и завидовала успеху. В первую же встречу писатель изменил свое отношение к себе, подарив дорогие подарки и показав себя с лучшей стороны. А всеобщее обожание от Гарри и Рона Локхарт получил той самой ночью, когда с ней подсчитывал их за полеты на машине. Смотря на веселье в глазах и эту несдерживаемую улыбку, мистер Локхарт на контрастах с профессором Снейпом смотрелся больше как крестная фея, не иначе как абсолютно добрый волшебник. И вот первый оборот на качелях выполнен, и профессора Локхарта уже не ненавидят, а обожают. А затем новая встреча, и профессора хочется бояться. Впервые проглянувшаяся за очаровательной маской жестокость во время первого урока спикси не на шутку испугала ребят. Но бояться вечно не вышло, и вот уже профессор Локхарт является самым любимым профессором. Конечно же, кто еще разрешит во время урока придумывать свои заклинания, использовать шуточные проклятия, разговаривать и даже смеяться с друзьями во время совместных работ. Качели отношения к самому странному преподавателю Хогвартса качались туда-сюда, но определенно все ученики знали, что веселее, чем там, где есть профессор Локхарт, не будет нигде. И очередные рассказы о выходках любимца всех студентов становились глотком свежего воздуха в этих скучных школьных буднях. В общем, я была в библиотеке и услышала, Как профессор Локхарт разговаривает с мадам Пинс, начинает Гермиона, пытаясь сохранить интригу, но не выдерживает и с восторгом выдает, он собирается открыть свой клуб. Вздох, полный восторга, прокатывается по всей гостиной, все львята, кто до этого делал вид, что не подслушивают, подбираются ближе, чтобы узнать подробности. Что за клуб? Что мы там будем делать? Фред, не знаю, что уж там за клуб. Да, Джордж, мы точно будем там. Близнецы переглядываются, а все шепотки вокруг затихают, ведь Гермиона, наслаждаясь своей минутой славы, продолжает рассказывать. Так вот, он пришел и попросил принести ему свод правил Хогвартса, чтобы изучить все нормы подачи заявления для создания клуба. Тогда же он и рассказал, какой хочет клуб. Итак, нас ожидает клуб по борьбе с монстрами. Невилл удивленно склоняет голову. Но как, вспомните, какая шумиха поднялась, когда профессор Локхарт принес на урок Пикси. Моя бабушка и весь родительский комитет так ругались, что я слышал, профессору Локхарту запретили приносить на уроки магических тварей с уровнем опасности выше 2. Вспоминая недавний скандал, гриффиндорцы невольно смеются, в голове всплывает образ, как профессор весь урок возмущался, а затем достал клубок ядовитых змей, магловских. Будьте осторожны, укус этой змеи способен убить 7 взрослых людей. Рассказывал Гилдерой об опасных животных, как о своих игрушках, а на следующий урок принес магические силки, чей уровень опасности был выше 3, но при этом растение не причислялось к монстрам. Профессор мастерски находил лазейки, когда ему это было надо, вплоть до того, что он вывернул приказ не приносить до абсурда, и очередная тварь сама пришла к нему в кабинет, подгоняемая жалящим заклинанием. И сейчас все львята смотрели на Грейнджер, уже зная, что та знает ответ, как профессор вывернулся в этот раз. Гермиона не подвела. Портключи, он хочет выписать портключи и вместе с нами отправляться в самые разные заповедники и учить нас сражаться с магическими тварями в их естественной среде. Если король Артур не идет к Мерлину, то Мерлин идет к королю Артуру. Уже второй вздох восхищения пронесся по гостиной Гриффиндора. Гарри выдохнул. Вот это я понимаю, профессор Зати, с ним мы и правда научимся сражаться и сможем победить его, когда он вернется. В глазах ребят не было ничего, кроме восхищения. Никто не боялся и никому подобная идея с клубом не казалась сумасшедшей. Ведь несмотря на то, что уроки профессора были самыми опасными, за все это время не произошло ни одной травмы, опаснее чем царапины или щепки. С тех же метел падали и ломали конечности, неправильно варили зелья и обжигались. Профессор Локхарт же беспощадно избавлялся от любой твари в тот момент, когда она становилась опасной и могла нанести вред. «Жаль одно», — протянул Рон, смотря на Невилла, «скорее всего родители будут против подобного клуба и его точно запретят, особенно родители змеенышей, это же они тогда подняли шум». Гермиона согласно кивает. Мадам Пинс сказала также, что скорее всего такой клуб не пропустит ни директор, ни попечительский совет. Тем не менее Гермиона улыбается как никогда широко и все львята замирают в ожидании продолжения, но наш любимый профессор сказал, что тогда откроет туристический клуб, целью которого будет посещение заповедных мест и изучение местной фауны. Гриффиндорцы не сдерживают громкий хохот, а студенты постарше уже шепчутся и думают о том, как помочь их любимому профессору. Гилдерой в рекордные сроки готовит пакет документов, он горит этим делом, пылает неуправляемым энтузиазмом, но происходит то, чего никто не мог ожидать, директор уезжает из Хогвартса. Ситуация в принципе самая обычная, Дамблдор со всеми его регалиями раз в триместр да куда-нибудь уезжал, но в этот раз он уехал не вовремя, так думали абсолютно все преподаватели. У Гилдероя всегда были проблемы, чтобы самого себя одернуть и остановиться, сейчас же, когда он буквально горел от предвкушения, что наконец-таки сможет избавиться от скуки. Он был бомбой с нарушенным таймером, никто не знал, когда он взорвется. И больше всех это понимал Северус, который предпочел молча удалиться в свои подвалы, сообщив, что пока нет директора, у него слишком много дел и их надо срочно решить. Первой жертвой Гилдероя стала Трелани, она сама привлекла внимание Гилдероя к себе, предрекая ему во время очередного ужина смерть. «А позвольте уточнить, какая именно меня ждет смерть?» — громко спросил профессор Зати, не замечая, как ученики замолчали, желая погреть свои ушки и послушать столь интересный разговор. «О!» — воскликнула женщина, устрашающе выпучивая глаза. «Я вижу, вижу, вижу!» она будет просто ужасна. И все же, если мы берем 10-балльную шкалу, где единицей будет смерть от того, что я удавлюсь, хмм. Локхарт обводит взглядом стол, ища, чтобы мы привести как пример, а затем останавливается на любимой трелани закуски, которую она и сейчас тянет к своим губам, допустим, этой оливкой. Съем, и ее кость застрянет в горле. Хоп и все, моя душа отправится за грань к праотцам. Трелани сама чуть не давится любимым лакомством и отодвигает тарелку с оливками, а десятью будет. Гилдерой снова задумывается, а Снейп в это время спешит проглотить то, что он ел до этого, потому что с чудища станется придумать что-то настолько противное, а главное описать это так реалистично, что станет плохо и ему, Зельевару с опытом. Так вот, если десятью будет смерть от того, что меня заживо сожрут черви, только представьте, все тело в дырочках как от сот, а куда я не пойду, так из них начинают сыпаться черви, а некоторые успевают окуклиться в моем теле и я становлюсь мамочкой для новых насекомых, что летают бабочками смерти вокруг меня и откладывают новые яйца. Северус только тяжело вздыхает и с неким злорадством подмечает, как бледнеют лица тех учеников, что все это время подслушивали. Даже по меркам Зельевара описываемая ситуация довольно мерзкая, слишком уж Гилдерой красочно все описывает. Так вот, насколько моя смерть будет ужасна по этой 10-бальной шкале, хотя нет, постойте, ведь смерть от оливки будет просто ужасна в своей нелепости. Умереть подобным образом было бы слишком неинтересно для меня. Может лучше распределить баллы по ее болезненности? Я умру очень болезненно, буду слышать, как хрустят мои кости. Мистер Локхарт, не выдерживает Минерва, будьте добры не поднимать такие темы во время еды. Что вы, я и не поднимал. Я понимаю, что с возрастом память ослабевает, но миссис МакГонагалл, вас же это не должно было коснуться, вы достаточно молодая женщина. Так неужели вы забыли, что эта мисс Стрела не предсказала мне столь мучительную смерть? Северус прячет улыбку за бокалом, наблюдая за тем, как начинает краснеть Минерва, сама виновата, что не дала Гилдерою игрушку, когда он так просил подписать вместо директора разрешение о создании клуба. Снейп не вмешивается в разговор, все же не только ему общаться с болтливым чудищем, пусть и другие немного поговорят с ним, но злорадный план Северуса обрывает просьба кошки. Мистер Снейп, МакГонагалл смотрит на Северуса столь выразительно, что тот прекрасно понимает, что она хочет его попросить сделать, но тем не менее Зельевар предпочитает делать вид, что ничего не понимает. Минерве приходится вслух озвучить свою просьбу, не могли бы вы начать другую тему, чтобы переключить внимание вашего друга со столь ужасных размышлений? Северус не спешит отвечать, прекрасно понимая, что в их с чудищем дуэте за семерых болтает не он. Позвольте уточнить, вас совершенно не смущает тот момент, что вы просите Северуса найти тему, чтобы заставить меня замолчать, при мне же, с солнечной улыбкой спрашивает Локхарт, а Северус просто отпивает чай. Он слишком умен, чтобы просто так сунуться в этот разговор. Конечно, кто же еще, кроме как ваш лучший друг, сможет начать ту тему, что вам будет интересно, и на миг не теряется МакГонагалл, отвечая Гилдерою. В этот момент Северус даже поворачивает голову, чтобы увидеть лицо Гилдероя. Солнечная улыбка, слегка прикрытые глаза, что же, судя по всему, самое интересное только начинается. О, вы хотите другую интересную тему для обсуждения? Так можем обсудим, что вы не хотите утвердить мой клуб, а может обсудим кошку Филча, а то, я что-то не понял, почему все сделали вид, что ничего не произошло, а меня так и не пустили изучить животное. Мы с мистером Филчем искренне возмущены, кошка попала под доселе невиданное проклятие, а никто так и не думает действовать хоть как-то. Минерва испуганно замирает, озирается на учеников и злобно шипит, не поднимайте панику, мистер Локхарт. Гилдерой от этого только шире улыбается и с надеждой спрашивает, а есть из-за чего паниковать? Поняв, что общаться с Локхартом бесполезно, МакГонагалл обращается к Снейпу. Северус, весь этот месяц, шепотом тянет Минерва, чтобы дети не слышали, я буду дежурить вместо вас, только прекратите это. И Северус успевает только удивленно поднять брови от такой взятки, как Гилдерой громко на весь зал вскрикивает. Что? Нет, я не буду дежурить с вами, Минерва, я же с ума от скуки сойду. Северус, неужели ты готов променять наши совместные ночи, отдать меня этой кошке? Глаза МакГонагалл округляются, Северус даже не понимает, что его удивляет больше то, что вездесущая Минерва не знала, что директор только по одной его логике поставил Северусу и Гилдерою совместное дежурство, так сказать, чтобы мальчики не скучали, то ли то, как будучи известным писателем, иногда Локхард просто ужасно подбирает слова. «Все, я замолкаю, только никаких смен дежурств, без обид, коллеги, но лучшего собеседника, чем Северус, я тут не нашел». Все профессора смотрят на Северуса, который с самым спокойным видом отрезает себе кусок мяса, и просто пытаются вспомнить, когда Зельевар говорил что-то не по работе. «Северус, вы не могли бы мне помочь?» — с мягкой улыбкой спрашивает самая лучшая женщина всего Хогвартса, мадам Помфри. Медсестра редко выходит из своего кабинета, почти всегда она там или лечит детей, или же вяжет носочки своим внукам. То, что она вышла, говорит о многом. Даже когда в лазарете не хватало зелий, она всегда отправляла весточку, но лично. Это заставило Северуса насторожиться, еще больше вызывало опасений то, что мадам Помфри была не первой, кто обратился к нему за помощью. Чуть ранее приходила встревоженная мадам Спраут, что просила вытащить, а лучше изгнать раз и навсегда из ее теплицы Локхарта, который сходил с ума от скуки и искал себе развлечений. Как же сложно, когда директора нет. Понадобилось же Дамблдору уехать куда-то, до того как он разобрался бы с проектом Гилдероя. Не найдя свободных ушей в лице Альбуса, теперь чудище доносило свои великие мысли окружающим. «Гилдерой?» — спрашивает Снейп, уже зная ответ. «О, он просто замечательный человек», — аккуратно начинает женщина, тем не менее согласно кивая, — «просто его стало удивительно много в лазарете. Не могли бы вы посодействовать и перенаправить активную деятельность вашего друга в какую-либо другую сторону?» Северус лишь уточняет: «И что ему могло понадобиться в лазарете?» «Сущая мелочь. Сначала он пришел за своими лекарствами, для лучшего восстановления, а потом он заметил миссис Норрис в корзинке и...» «Северус, мы с ним совместно уже определили, что бедняжка попала под заклятие окаменения и ей нужен свежий сок мандрагоры». Картинка в голове Зельевара начала проясняться, теперь он понял, зачем Гилдерой совершил набег на теплицу и мадам Спраут. Вот только это было позавчера, а значит, в лазарете он уже минимум 3 дня. «И что произошло потом?» — спросил Снейп, и, увидев, как замялась мадам Помфри, понял: экспериментальные методы лечения. «Именно так, я, конечно, в кое-чем согласна, что мандроидная горланка является дальним потомком мандрагоры, но все же у меня есть сомнения, что ее сок сможет вылечить бедную кошку, а не добить». Северус понятливо кивает: «Я заберу его из лазарета». «О, Мерлин!» «Северус, спасибо тебе». Снейп заходит в лазарет, видит чудище, склонившееся над окаменелой кошкой, и уточняет: «У тебя же остались мохнатки?» Чудище белозубо улыбаясь оборачивается: «Обижаешь, их всегда держу с запасом. А что, у меня был сок мандроидной горланки. Тогда я в секретную секцию, выучу проклятие окаменения и к тебе в лабораторию». Северус не знает, какие именно слова подбирает Альбус, но клуб, созданный не иначе как истребить все молодое поколение магов, превращается в вполне безобидный дуэльный клуб. «Итак, дорогие мои студенты, как мы уже изучали на лекциях, самое страшное существо – это такой же маг, как и вы. Причем, поверьте мне, я серьезен, страшнее детей с этими вашими стихийными выбросами нет ничего». Гилдерой весело шутит, и студенты вокруг него посмеиваются, особенно слышны смешки девушек. Здесь же находится часть преподавателей, что не смогли сдержать собственного интереса и пришли сюда. Да что уж тут говорить, если сам Северус пришел сюда из чистого любопытства да отчасти беспокойства за Драко. Все же мальчик не виноват в том, что его жизнь столкнула со столь ненормальным профессором. Он прекрасно помнил, как гудел весь его факультет после первого знакомства с чудовищем и его пикси. Хотя сейчас слизеринцы относились к нему иначе, намного спокойнее, смотря на сына Люциуса, Северус не видел на его лице ничего, кроме предвкушения. У Снейпа, как и у других преподавателей, не было возможности посмотреть на профессора Локхарта в действии, увидеть, как он выполняет свою работу, да и как-то все пропустили, как дети изменили отношение к профессору Зати. И хоть дуэли в наше время не используются, и они достаточно далеки от реального боя, продолжил свою лекцию Гилдерой, все же это единственный шанс вам отработать некоторые заклинания в практике. Но до этой самой практики будут допущены только те, кто выучит дуэльный кодекс и этикет. Видите ли, эти правила нам очень сильно облегчат такие спорные вопросы, как попытка доказать, кто же выиграл, даст нам понятие, когда стоит закончить бой, и расскажет о том, какие подлянки во время учебного или дуэльного боя делать не стоит, но можно приберечь для реального. Гилдерой рассказывает правила и этикет довольно живо и интересно, преподавательский состав даже замирает, с интересом прислушиваясь к речи Локхарта. Тот скачет по импровизированной арене, активно жестикулирует, а затем резко просит: «Мистер Снейп, будьте добры подняться и показать пример дуэли. Сейчас весь акцент на этикете, но если захотите, то можем и парой заклятий обменяться, чтобы еще показать окончание боя». Северус на миг лишь замирает, раздумывая, а стоит ли ввязываться в авантюру, а затем замечает этот щенячий взгляд и, тяжело вздыхая, поднимается на арену, достает палочку, смотрит, как Гилдерой, чуть ли не светясь от счастья, просит: «Профессор Флитвик, будьте добры стать секундантом и дать отчет». Декан Равинкла начинает считать, Снейп делает ритуальные взмахи палочкой, думая над тем, какое заклинание может отправить в Гилдероя. Резко понимает, что может впервые за все время, пока чудище промывало болтовней ему мозги, отыграться и совершает мгновенный, почти незаметный для глаза взмах палочкой, колдуя любимое отработанное до совершенства заклинание, и говоря больше для детей его название – Экспеллиармус. Не ожидавший такой прыти Локхарт теряет свою палочку, она вылетает из его руки. Северус ядовито усмехается, все же он был прав, никакая физическая сила не поможет против отработанного до идеала заклинания. И все же Локхарт не сдается, дети еще не успевают понять, что в руке мага больше нет палочки, как Гилдерой отталкивается от земли с прытью дикого зверя, что бросается в сторону палочки. Он перехватывает ее рукой, в воздухе изворачивается так, что приземляется на вторую руку, доводит до конца сальто и вскакивает на ногу, стараясь вторую не нагружать. Видно, именно она больная, думает Северус, запоздало понимает, что без опыта уже потерял сноровку, и пока Гилдерой изворачивался, он мог бы его добить. Хотя попасть по такой прыткой цели было бы сложно. Снейп использует любимое заклинание повторно, но в этот раз чудище готово, Гилдерой поворачивается, пропуская мимо себя заклинание и вытворяет то, к чему обычный маг не был бы готов. Бытовое заклинание для шитья превращается в веер-игл, что летят словно пули в Снейпа, который легко закрывается от них щитом. От обычного боевого заклинания, которое бьет по прямой, спас бы односторонний щит. И Северус по привычке использует его и понимает, что проиграл, когда иглы облетают и укалывают его в руку. Все же бытовые чары более гибкие и послушные, а цель дуэли не убить, а первое повреждение. Дуэль окончена победой Гилдероя Локонса, сообщает Флитвик замерзшему в полной тишине залу, который очень скоро погружается в хлопки и восторженные крики. Снейп делает поклон, убирает палочку и чуть не спотыкается, увидев восторженный взгляд Гилдероя. Зельевар запоздало понимает, что теперь это болтливое чудище от него точно не отстанет. Обреченно Северус смотрит, как Гилдерой то и дело бросает на него взгляды, пока сражаются другие ученики. Его лишь слегка отвлекает появившаяся змея, но смотря на это, Гилдерой лишь хмыкает и делится со Снейпом. Неудачное заклинание для подобного противника. «Знаешь, я как-то принес на урок черных мамп». Северус давится воздухом и переспрашивает: «Кого ты притащил к детям? Да у тебя мозги-то на месте? Ой, не разводи панику, родители детей на немагических животных запретов не давали. Так вот, принес на урок и заметил, что у Рона сломана палочка. Одно из заклинаний вывернулось так, что он вместо того, чтобы посадить змее на пасть магический намордник, нацепил его на самого себя. Вот я и попросил его остаться, чтобы заказать новую палочку. А там, где один из этой троицы, там и остальные. Вот мы и выпили чая, немного поболтали сами со змеями». Северус не успевает переспросить, так как все его внимание привлекает странное шипение со стороны Гарри Поттера. «Ты знал, что он змеюст?» — спокойно спрашивает Гилдерой, перехватывая с арены успокоившуюся после шипения Гарри змеюку. «Ух, какая красотка, редкий экземпляр, таких гремык громовых я еще не видел. Посмотри только на ее размеры». Радуется как ребенок Локхарт, рукой подзывая к себе дуэлянтов и всех остальных учеников, переводя все внимание от боя к лекции по змее. «Итак, прошу обратить внимание, что эта магическая тварь с третьим уровнем опасности, и ее я на урок не приносил. А теперь, когда вы эту информацию усвоили, давайте мы вспомним, что знаем об этом виде змеи и чем они опасны. Все внимание от недавней выходки Поттера переключается на змею. Северус и сам смотрит на нее и тяжело вздыхает. Даже получив отказ в создании своего убийственного клуба, Локхард все равно добился своей цели. И в этот момент Снейп еще не знает, что сам стал следующей целью Гилдероя. Проснувшись от стука в дверь в 5:00 утра, Северус открывает ее, видит до невозможности довольное и бодрое болтливое чудовище, тяжело вздыхает. «Гилдерой!» Чудище в ответ радостно восклицает. «Северус!» Эти слишком довольные для столь раннего времени интонации болезненно бьют по слуху еще сонного Зельевара. «Чего тебе тут надо?» — спрашивает Зельевар, понимая, что Гилдерой явно не поймет его взгляда, в котором читается дикое желание спать и испепелить Локхарта одновременно. «Как что? Пошли на зарядку, а затем на спарринг в дуэльном клубе. Я и не знал, что ты так хорошо сражаешься. Теперь сможем тренироваться каждый день. Хотя бы какое-то развлечение в этом вашем Хогвартсе». Северус нечитаемым взглядом смотрит на Локхарта, что продолжает болтать, рассказывая о плюсах здорового образа жизни и о скуке на должности преподавателя. Затем медленно, пока Гилдерой отвлечен собственным монологом, Северус закрывает дверь. И все же это движение не уходит от внимательного голубого взгляда. Локхард ставит ногу, не давая ее закрыть полностью, его лицо влезает в щель, с интересом смотрит на Зельевара. 3. https://vk.com/194574759457239065. «Северус, ты что делаешь?» «Пытаюсь закрыть дверь». «Зачем?» «Не зачем, а почему?» «И почему же?» «Да потому что, Моргана тебя задери, Гилдерой, я хочу спать». Гилдерой задумчиво замирает, а затем весело улыбается. «О, значит, будем заниматься не по утрам, а вечерами?» Хочется послать, сказать, что никаких зарядок и спаррингов не будет, но Северус вспоминает клуб, то, что это не только болтливое, но и до жути упертое чудище, и решает из двух зол выбрать меньшее. «Хорошо, вечером зарядка и спарринг», и смотря, как уходит Гилдерой, Северус закрывает дверь, тяжело вздыхая. «Моргана меня задери, и во что я только что ввязался». Примечание к части. «Ничего не обещаю, график у меня все же по одному обновлению в неделю, но с полей нашептали колосья, что следующая глава почти наполовину готова, так что возможно обновление случится и на этой недельке». 4. Гилдера и маленькое рождественское приключение. Примечание к части. Глава не бичена. Все замечания в ПБ приветствуются. «Северус, это Рождество мы должны запомнить надолго», — протянул Гилдерой, который с довольной улыбкой делал шпагат на весу между двух стульев, пока Северус сидел на полу, не особо широко расставив ноги, и подыхал только от попытки дотянуться до своих носков. Живот Зельевара был полон из-за недавнего сытного ужина, желудок с каждым наклоном намекал, что еще немного и весь ужин выйдет обратно тем же путем, которыми попал в живот. Идея проводить тренировки утром уже и не казалась настолько ужасной. «Поверь мне, я весь этот год запомню очень и очень хорошо», — на выдохе тянет Снейп, поглядывая на слишком счастливого друга и все же уточняя: «И что же ты придумал на этот раз?» «О, самую малость, мы поедем на вечеринку». Северус задумчиво замирает, за что тут же слышит призыв работать и не отлынивать. И снова пытаясь сложиться пополам, тянется к стопам. Хоть на рождественские праздники почти все дети и уезжают, но отпустить домой всех преподавателей точно не смогут. А я знаю, что большинство начали отпрашиваться еще в первую осеннюю неделю. Северус замолкает, увидев самодовольный взгляд Гилдероя. «Ты уже договорился, Моргана тебя задери, только не говори, что ты опять наплел директору весь этот двусмысленный бред». «Что? Нет?» — тянет как-то неуверенно Гилдерой, заметив пристальный взгляд Северуса. «Признается, я просто сказал, что мы хотели бы провести Рождество вместе вне Хогвартса». «Согласись, звучит вполне культурно и невинно». Снейп лишь прикрывает глаза, понимая, что в странных фантазиях Дамблдора это все прозвучало уж точно не невинно. «Допустим, и все же по устоявшейся традиции отпуски в течение года выписывает МакГонагалл». «Ой, за это вообще не переживай. Я пообещал ей, что до конца года не буду заходить в ее класс, и она любезно выдала нам разрешение. Представляешь, она так была рада этому предложению, что мы даже не успели с ней обсудить, до конца какого года я не буду к ней заходить, календарного или учебного». Северус невольно улыбнулся, представив выражение лица Минервы, если вдруг болтливое чудище к ней завалится сразу же после Нового года. Кошка-то явно будет ожидать, что до самых летних каникул не увидит Гилдероя. «А меня ты спросить не хочешь?» — с язвительной улыбкой уточнил Снейп. «А ты бы ответил положительно, если бы я у тебя спросил», — легко пожал плечами Локхарт, и Мерлин его подери, хитро улыбнулся. У Северуса от этой улыбки пробежался по спине холодок. «Только не говорите, что это болтливое и прямолинейное, как палка, чудище может строить интриги. Кстати, так вышло, что я совершенно случайно откопал источник, благодаря которому можно получить травы из Индии. Сам знаешь, они не особо любят делиться своими травушками-муравушками, а тут есть уникальная возможность поковыряться в них». На лице Северуса не меняется ни одна эмоция, но он задумчиво тянет. «Ладно, возможно, в это Рождество один разок можно будет и отдохнуть. Вот, правильный настрой, а теперь раз уж мы пришли к компромиссу, то давай подумаем об одежде». «Нет, резче, чем обычно», — отвечает Северус, замечает, как Локхарт бодро спускается со стульев, и сам со стоном соединяет ноги. «Ну, Северус, ходить постоянно в черном не вариант, иногда надо добавлять цветов. Праздничная одежда опять же должна дарить настрой праздника. Красный, белый, зеленый. Это же рождественские цвета, давай подберем что-нибудь не очень яркое, но хотя бы не черное, а то ходишь в вечном трауре». Снейп морщится, невольно вспоминая любимую подругу детства, но ее образ настолько легок, что тут же уходит из головы Зельевара. «Тяжело думать о прошлом, когда на тебя сейчас напирает настоящее в лице болтливого чудища. От его слов отвлечешься, кивнешь где не надо, и все, ты уже заключил контракт с дьяволом, и Локхарт от тебя не отстанет, пока ты не выполнишь его просьбу, на которую сам же по невнимательности согласился. В культуре некоторых стран похороны являются праздником, а значит, траурная одежда тоже является праздничной». Локхарт лишь смеется. «Только ты не забывай, что в некоторых странах также траурным цветом является не черный. Ну так что, мне подобрать тебе костюм в стиле белого савана, или мы все же не будем искать более начитанного и раз в год ты наденешь что-то другое?» Снейп и сам не понимает, почему столь яро упирается. Затем он смотрит, как Локхарт щепетильно поправляет складки своего голубого спортивного костюма, и все становится ясно. Изменения. Мысль о том, что надо будет меняться, пугает Зельевара. Именно поэтому он до сих пор проводит между собой и Гилдероем черту и не позволяет самому себе признать, что они друзья. Ведь это будет первым изменением, а где первое, там соответственно и другие, ведь сам Локхарт является олицетворением изменчивости. Черную одежду легко сочетать, если нацепить несколько пестрых тряпок, то они легко могут смотреться олиписто, с черным промахнуться почти невозможно. Менее упрямо тянет Северус, пытаясь осознать, что внутри, заодно собираясь, ведь тренировка уже закончена, как и растяжка после нее. Абсурд, если подобрать заранее гардероб, который сочетается между собой, то легко можно носить все, даже не думая о том, что это не будет сочетаться. Гилдерой уже без палочки колдует бытовые чары, убирая с себя и с ней по следы пота, собирая слегка взлохмаченные волосы в аккуратные прически, а затем достает из кармана небольшой тюбик и выдавливает его на руки, смазывая их кремом, чтобы кожа не пересыхала, а мозоли быстрее заживали. «Я устаю от очень ярких цветов», — отвечает Снейп и уже на автомате протягивает руку, чтобы ему тоже дали крема. После фехтования на мечах, к которому его пытается приучить Локхарт, на руках вечно мозоли и ранки, и это крем, созданный Северусом после долгого конючества Гилдероя, очень здорово помогает. Отговорка. В природе очень много других цветов, не ярких, но выглядящих не менее благородно. Возьмем хотя бы зеленый, не этот яркий газонный, и не как у слизеринцев на квиддичной форме, слишком он там бледный, а малахитовый. Моргана, слишком неточное описание, камень же состоит из разных по оттенкам слоев. Сейчас, погоди, я найду с чем сравнить. Листья зрелой мандрагоры, предполагает Снейп. Локхарт задумчиво замирает, с удивлением смотря на Северуса. О, а я гляжу, тебе этот цвет нравится, раз из всех оттенков пришел в голову первым. У тебя есть эти листья, хочу глянуть, какой оттенок ты имеешь в виду. Нет, мандрагору не хранят, она быстро портится. Поэтому еще используют либо свежую, тут же варя из нее зелье, либо же сушат и делают порошок, либо настой. Локхарт кивает, давая Снейпу рассказать этот факт, о котором он отчасти знал, после недавних опытов с мандроидной горланкой. Я думал, что не хранится ее корень, с листьями ситуация получше, но ясненько. Значит, еще больше жду, когда наши мандрагоры созреют. Расколдуем наконец-таки кошку Филча. Жаль, конечно, не получилось это сделать с горланкой. Северус пожимает плечами. Зато мы узнали, что можно сделать зелье, не позволяющее проклятию окаменения подействовать на окаменевшую цель. Это да, но у нас так мало тварей, способных так проклясть, что непонятно, насколько есть смысл постоянно таскать с собой баночку этого зелья. Хотя я все равно рад, что в моей походной сумке появился новый экземпляр в мою коллекцию зелий. Теперь жду, когда в Греции поползет новая легенда о пробуждении гидр. Дом Гилдероя находится прямо в центре Лондона. Пятиэтажное многоквартирное здание, в котором один подъезд полностью принадлежит Локхарту. Первый этаж занимает небольшая книжная лавка, где Северус с удивлением отмечает фотографии Гилдероя и другие его книги. Гилдерой, писать про наш мир и продавать это все маглам, это нарушение статута секретности. Пораженно шипит Снейп, остановившись у витрины. Зельевар сразу и не понимал, почему Локхарт решил протащить его по магловски улочками от вокзала, вместо того, чтобы сразу аппарировать в дом. Потом он думал о том, что Гилдерой хочет показать все рождественское убранство города. Теперь же Снейп был почти уверен, что он хочет похвастаться своим домом и этим магазином со столь кричащими витринами. «Я говорила ему то же самое», — отрывается от витрины белокурая красотка в зеленой шубке и с тонкой сигаретой в руках. Он обошел это правило тем, что придумывает название мест, события и имеет хорошего редактора, который делает его историю более детской. Снейп смотрит на женщину, тут же понимая, что перед ним ведьма. Раз чары отвода для маглов не сработали, их разговор с Локхартом услышали. Красотка хищно улыбается, делает затяжку, явно наслаждаясь тем, что смогла удивить Снейпа, и резко поднимает вторую руку в сторону счастливо улыбнувшегося Локхарта. Гилдерой, без рук, твои прошлые резкие обнимашки привели к тому, что я сигаретой прожгла себе пальто. С шубой я не позволю подобному повториться. Ну, Рид, я соскучился. Тянет Локхарт, но так уж и быть, не спешит приближаться к красотке. А я еще не насладилась своей последней сигаретой в этом году. С ядовитыми нотками тянет она и покачивает в пальцах сигарету. Снова хочешь бросить и в следующем году не курить? Нет, всего лишь соблюдаю свою ежегодную традицию, попытаться бросить, а затем закурить, когда узнаю о том, в какую авантюру ты нас втянул в этом году. Северус переводит подозрительный взгляд на Локхарта, тот лишь широко улыбается и молчит. Болтливое чудище, молчит. У Снейпа по спине пробегают мурашки, он забывает сделать вдох. Рита, смотря на молчаливое кино, лишь шире улыбается. А так я смотрю, вы, глубокоуважаемый зельевар, не знали, что под предлогом провести вместе Рождество, всегда прячется приключение, граничащее с безумием. Что же вам успел пообещать этот? Она качает сигаретой в сторону Гилдероя и молчит, позволяя Северусу самому придумать, как обозвать Локхарта. Индийские травы. А мне интервью с одним интересным индийским зельеваром. Смею предположить, что для достижения этих целей, нам понадобится либо пройти пешком всю Индию, либо столкнуться с самой опасной тварью. Что там у нас в этом полушарии самое страшное? Асуры? Наги? Брам-брам шоки? Снейп, ты уже написал завещание? Гилдерой лишь смеется и миролюбиво поднимает руки. Дорогие мои друзья, поверьте мне, в это Рождество никаких опасных приключений. Все же я не так давно восстановил свою ногу, мне ее еще беречь и беречь надо еще. Рид, правильно говорить, брам-брам-чок. Кстати, довольно милое и занятное пушистое существо помнится, с прошлой поездкой в Индию, у меня где-то было его чучело. Да что уж я говорю, пойдемте в дом. Я заварю вам прекрасный травяной чай, привезенных из норвежских гор. Я его собирал сам, прямо незадолго до встречи с драконом там же. Вот только в дом первым заходит не Гилдерой, а Рита. Она достает из кармана шубки ключ, который висит вместе с железным брелком в форме мандрагоры. Снейп невольно сравнивает Гилдероя с визжащей мандрагорой и улыбается, ведь сходство поразительное. Они проходят через обычный магловский магазинчик, идут к неприметной двери и поднимаются по лестнице. Они попадают на второй этаж, и он кажется огромным продолжением книжного магазина. Все квартиры на этом этаже объединены в одну большую комнату, библиотеку, с гостиной зоной. Место выглядит совершенно обычным, магловским. Даже чучела животных, что стоят у шкафов, являются самыми обычными зверями.